с тобой под землею над луной. Тихо-тихо снег идет, кто-то плачет и поет. Тихо слышно тихий смех. Белый, белый, словно смех. Кто-то плачет, кто-то спит. Кто-то плачет, не убит. Там слеза, мы за.